Девятая пуговка. Колыван не поленился. Завидев Асташу с Никешкой, шагавших по улочке, он крукнул лошадь, слез с телеги, подошел. Под мышкой у него торчал свернутый кнут. Ладонь Колывана, толстая и твердая, как лопасть весла, уткнулась Асташе в грудь. «Я тебе чего говорил? Здесь мне не показывайся». «Так, дядь Колыван, улица-то общая!» — виновато забормотал сбоку Никешка. «Да нет, мне дело до твоих слов!» — тотчас ответил Асташа, отбрасывая руку Колывана. «Вчера-то с гульбища он на себя чуть не плюнул. Значит, слышать ему на себя напраслину. Но вот пуговицы он сегодня не отстегивался, значит, битому не быть!» Колыван помолчал, тупо глядя на Асташу и вздрагивая короткой плотной бородой, о чем вчера у перевоза с Нежданкой говорил. «О свадебке уходом!» Колыван медленно вытащил кнут из-под полы армяка. «Только распусти, дядя Колыван!» — предупредил Асташа. «Я за это тебе горло зубами, хоть мертвый, вырву!» Колыван засопел, постукивая кнутовищем по колену, словно стряхивал с кнута лишнюю злобу. Нежданке место за Прошкой Крицыным у Конана в ревде. Придавленным голосом сказал он. «А тебе в омуте под коргой, за батей твоим! Я, дядя Колыван, людей или бога ждать не буду, пока тебя за поклеп на батю накажут!» — спокойно сказала Асташа, сцепив за спиной руки. «Я тебя сам накажу! Хвати позору через краешек, да покашляй так, чтоб сердце лопнуло!» Асташа не решился столкнуть Колывана плечом с дороги. «Толкнешь — и будет драка, а в драке и гнев расплескаешь попусту!» Обойдя Колывана, Асташа зашагал дальше. Никешка нагнал его и пристроился рядом, тяжело дыша. «Мамань говорит, раньше Колыван таким не был», — виновато пояснил он. «Суровый, конечно, как старости и положено, но обычный мужик был. Я-то сам не помню и не смотрел, а с прошлогоднего сплава он как зверел». Асташ не ответил, оглянулся. Колыван боком усаживался в телегу, разбирал вожжи. Лошадь он не ожег кнутом, а легонько тронул, чмокнув губами. Тоже, видать, копил злобу. Весь день Асташ и Никешка просидели на крыше амбара. Отдирали прогнившие тесины, бросали вниз, под просветы подгоняли свежие. За амбаром на пустыре кумышские мальчишки стаскивали хлам в кучу, жгли вместе с бурьяном, на чугунных черепках жарили пшеницу. Баба Груня из окошка следила, чтобы они не подпалили дом. Асташа продрог на холодном ветру, но ему хотелось быть на воздухе, хотелось простора. Давили душу Колывана в поклеп, вчерашняя обида от Нежданной. Сколько ж можно ему щериться и отлаиваться, как трусливому псу из-под ворот. Пора рвануть с живого мяса. Легко и без сомнения, как хитник Ипат на тискосе. И пускай сейчас перед ним не сатаненыш, как у Веденея под костер горой. Асташа подымал голову и с ненавистью оглядывал черные крыши кумыша, черные ельники за голыми выпасами, бурую от лишайника в груду горчака над помертвелой остывшей чусовой. Северный ветер наволакивал на небо темные сырые тучи, будто комьями земли заваливало крышку гроба в могиле. «Работнички, вечерить пора!» — позвала с крыльца баба Груня. «Ты иди, я сейчас!» — сказала Сташа Никешке. Среди парнишек на пустыре весь день вертелся Колыванов Петрунька. Асташа уже не раз заметил, что Петрунька поглядывает на него, словно хочет, да не может позвать. С раската крыши Асташа спрыгнул в сторону пустыря, рукой поманил Петруньку. Парнишки двинулись к нему скопом, но Асташа отмахнулся. «Мне, мальцы, он один нужен, на супротив». «Ну, че тебе?» — буркнул Петрунька, глядя из-под лобья. «А тебе чего?» Петрунька сощурился, не отвечая. Правая щека у него была распухшей, на скуле радужный синяк. «У вас баню когда топят?» — напрямик спросил Асташа. «Сегодня топит. Помыться, что ли, решил?» «А сеструха у тебя когда идет?» «А тебе чего?» Теперь молчал Асташа. Петрунька разглядывал его, словно что-то примеривал. «Нежданку хочешь спортить?» «Хочу», — честно ответил Асташа. Петрунька еще подумал, почесал пяткой лодыжку. «Сейчас батя с матерью в баню пойдут. Потом Нежданка», — сказал он. «Валяй!» Асташа даже удивился Петрунькиному дозволению. «Не жалко сеструхи-то?» — с укором спросил он. «Тебе жалеть не мне!» — буркнул Петрунька, отворачиваясь. По мнущимся плечам Асташа видел, как Петрунька за спиной, ломая, сплетает руки. «Эй, Кашкинский, ты, Петро, забежать не смей!» — крикнул кто-то из парнишек от костра. Асташа посмотрел на мальчишек, они все глядели на него, сжимая в руках палки и камни. Асташа, не отвечая, снова перевел взгляд на Петруньку, бесчувственно ковырявшего мерзлую землю большим пальцем босой черной от грязи ноги. «Ну, говори», — велел Асташа. «Ты нежданку спортишь, так, может, грех покроешь и женишься», — глухо сказал Петрунька, не поднимая головы. «Так батя на мамке женился, он сам говорит, а я к вам жить уйду». Асташе захотелось убить Колывана тут же. Он поднял за подбородок лицо Петруньки, повернул синяком к свету. Батя приложился. Петрунька чумазым пальцем оттянул угол рта. Справа, вверху, вместо коренных зубов, из десны торчали белые обломки. «Он ведь не ремнем, кулачиной бьет, сука! Мне теперь сплавщиком не стать! Как я без зубов буду заговоры читать?» «Без них обойдемся. Ты потерпи еще. Я тебя и без нежданки заберу», — хрипло обещала Сташа. «Я ведь свои слова помню. Я уже на сплав купца нашел, у которого сплавщиком пойду. Правда?» «А я и с Никешкой Долматовым уже условился», — угрюмо признался Петрунька. «Если ты меня не возьмешь, то он возьмет. Он сказал, что ты сплавщиком будешь, а он при тебе подгубщиком, а я бурлаком на его потесе». «Давай, да терпи до весны, мужик», — сказала Сташа. «Астафий Петрович, стынет же на столе!» — долетел со двора окрик бабы Груни. Уже в сумерках, отделавшись от Никешки, Асташа выскользнул от Долматовых через заднюю калитку и побежал пустырем к Умышу. Он спрыгнул с обрывчика на приплесок и под кустами незаметно прокрался к бане Бугуриных. Двор Колывана воротами смотрел на горчак, а нижняя сторона, закрытая забором, протянулась вдоль Кумыша. Баня стояла в углу двора, прямо над берегом, чтобы удобнее было носить воду, даже лесенка имелась. Асташа залез в почерневшую, давно не жгучую, гнившую на корню крапиву и послушал под окошком. В бане было пусто. Опоздал, что ли? Но в окошке светил огонек, значит, в баню кто-то еще придет. Незамужних сестер у Нежданной не было. Если Нежданна придет, то одна. Асташа перемахнул через забор и залег в бурьян против дверки бани. Северный ветер сменился на западный, будто река ударилась о бойца и подалась в сторону. Толстые тучи за горчаком оттащила обоч. Как выход из пещеры расквозилось ясное, желтоватое, стеклянистое небо, окрасившее облачный свод сиреневыми отцветами. Все дома деревни, что громоздились над Асташей по взгорью и по берегу, слились в единую угловатую черную груду. Из нее кое-где выплывали дымы, багровеющие перед закатной полыньей. Перегавкивались собаки, что-то стучало в глубине улочек, кто-то смеялся вдали на берегу. Нежданно со свертком белья в руках прошла по тропинке межогородных грядок и скрылась за дверкой предбанника. Асташ покрутил головой. Нет ли кого на заднем крыльце дома? Выждал немного, освободил плечи от армяка, вскочил и бросился вслед за девкой. Нежданно не заперла за собой. Спиной к Асташе она стояла в предбаннике в нижней рубахе. Она согнулась на одну сторону и расплетала черную косу. Асташа сзади обхватил Нежданну обеими руками и бросил на пол, словно деревце сломил. Он упал сверху, рывком перевернул девку лицом к себе, уронив плечом ушат с грязным бельем, что стоял на скамейке, а скамейку повалил и оттолкнул ногой. Нежданна не закричала. Асташа ладонью в лоб прижал ее голову к доскам пола, втиснулся губами в ее рот, словно хотел хватить хмельного перед рисковым делом, и пытался одной рукой сразу задрать подол ее рубахи на живот и раздернуть пошире мотню на своих штанах. Сердце, как в драке, стучало изнутри в затылок, а вожделение не ослепило, дурью не затмило ума. «Тише ты, мать, идет!» — вдруг шепотом крикнула Нежданна сквозь его губы. А Сташа замер на ней, изогнувшись и глядя через плечо назад, как ящерка на камне. В приоткрытый проход он увидел, как от дома к бане, спускаясь по тропочке, топает, переваливаясь, толстая жена Колывана. Голова ее была обмотана полотенцем. «В баню схоронись!» — велела Нежданна. Асташа вскочил, дернул на себя дверку бани и нырнул в плотный темный жар, еле разжиженный плошкой с огоньком. Он и подумать не успел, почему Нежданно прячет его, а не ищет у матери защиты. Он схватил валявшееся у каменки маленькое полено и прижался за дверью к стене. Он сразу решил, коли баба сунется в баню, даст ей поленом по лбу и убежит. Чай поленом не убьет. «Ты чего не затворяешься, гостей ждешь?» Услышал Асташа ворчание старухи в предбаннике. «Я за бельем, рубаху давай. Чего не сняла? Белье в корзине замочу у мостков. В избу возвращаться будешь, прихвати. И босовики надень, крыльца не грязни. Хорошо. За собой в баню прибери, лавку помой. Огонь залей. Окна не забудь заволочь, а то птицы налетят, засрут, как в прошлом годе. Будет от отца таска. И веники с полотенцами посушить развесь». «Да поняла я, матушка, поняла». «Поняла она. Через чьих забудешь», — ворчала старуха. «Запри за мной». Асташа услышал, как стукнула дверка предбанника, потом шоркнула задвижка. Асташа тихо положил полено к печке и застыл, стиснув челюсти. Нежданно вошла, нагнувшись в низком проеме, голая, уже без креста между грудями, только с тоненьким нательным пояском. Она распрямилась, не поднимая головы. Одной рукой она подтягивала толстую банную дверь с петлей вместо держалки, а другой прикрывала снизу живот. Ее еле-еле было видно при свете коптилки, но зрение Асташи обрело чуткость неясыти. Ничего не говоря, Асташа схватил Нежданну за руку и толкнул к лавке, развернул спиной к себе, поставил на колени и повалил на доску животом. В тесноте бани на полу было не лечь. Нежданно ждала, пока он справится с прорехой на штанах. Она только тихо и протяжно охнула, вцепилась в края лавки и выставила вверх растопыренный локти. «Ноги расшараш!» — выдохнула Сташа, нагибаясь и ловя в ладони ее качающейся груди. Он не торопился и не медлил, словно делал дело на совесть и тяжело дышал ртом. Он не закрывал глаза и видел, как в красном свете коптилки гибкая, разделенная пополам спина Нежданной начинает блестеть, а голова ее покорно кивает, и змеей изгибается туда-сюда коса, и еще под тонким пояском на пояснице Нежданной и на ее прыгающих в лад ягодицах, поджатых вверх его брюхом, Асташа увидел багрово-черные рубцы от ремня. Она тихонько заскулила, когда он зарычал, а потом он перевел дух, оперся рукой о ее спину и встал, поддергивая и запахивая штаны. Нежданно, как разбитая старуха, медленно поднялась и села на лавку, оглаживая распухшие колени. Волосы ее, вытянувшись из перевязки косы на шее, висели вдоль щек, как два черных крыла, и платком покрыли плечи. Теперь Асташа не знал, что делать. Девке вроде полагалось плакать. «Ты чего не воешь?» — грубо спросил он. «Что ли не впервой?» Глядя на Асташу, Нежданно провела между ног рукой и показала ему ладонь с темной полоской крови. «Впервой», — сказала она. «Да ты присядь. Теперь и поговорить можно». «Да мы уж поговорили на берегу на перевозе», — буркнул Асташа. Он почувствовал, что ничего не понимает, и оттого наливался злобой. Ему-то от девки ничего больше не надо было, но что-то никак не давало уйти. «Ты меня прости за те слова», — мягко сказала Нежданно. «Как мне с тобой говорить, коли у батюшки кругом глаза да уши? Да и тебя самого только на бегу увидеть можно, как оборотня. Вот и пришлось тебя обидеть, чтобы ты отыграться захотел. Думаешь, просто так Петрунька весь день подле тебя терся и на все вопросы отвечал?» «О как!» — изумился Асташа, присаживаясь на корточки и наваливаясь спиной на стену. Так было удобнее и прохладнее, и голова не в чаду от печки, топившейся по-черному. Нежданно потянулась в сторону, достала из кадушки Косматый ком мочала и положила себе на ноги, прикрываясь от взгляда Асташи. Асташа рассматривал ее груди, плечи, лицо. Красивая была девка, но не трогала ее красота. Больше ничего от нее не хотелось. И даже казалось, что потом он охолонет, и все равно ему больше не захочется. «И что, девство не жалко? Лишь бы поболтать?» — насмешливо спросила Асташа. «Для тебя не жалко», — тихо ответила Неждана и дернула головой, отбрасывая волосы. «Я тебя сразу полюбила». «Когда ж ты успела? Ты и видел ты меня, только когда мы с батькой твоим весной дрались». «Тогда и успела». «Вот так, с единого взгляда». «А что, 3 года таращиться надо?» Асташа в задумчивости принялся пощипывать губу. «А может и так. Ему Байте в душу запало тоже с одного взгляда». Неждана встала, придерживая мочалку, потянулась к окошку, взяла большой костяной гребень и села обратно. Она перекинула через плечо на живот косу, смахнула перевязку и начала расчесывать волосы. «Зад-то тебе колыван нарезал?» — спросила Асташа. Неждана молча кивнула. Асташа догадался. «Это тоже ее плата за разговор на берегу. Ну и как ты теперь будешь?» — спросил он. «Скорее батьку упросишь тебя за прошку Крицына выдать, чтобы грех покрыть?» «Не знаю и знать не желаю никакого прошки», — спокойно ответила Нежданна. «И никому не указ, чего мне делать. Ни батюшке, ни матушке, ни тебе». «Понятно, от батюшки теперь какой указ?» — Асташ пожал плечами. «Он тебя убьет. Эдакий ведь позор, да еще от меня». «А тебе что? Меня совсем не жалко». Удивленно улыбнулась Нежданна. И даже рука ее с гребнем остановилась. Ну, жалко, конечно, немного. Асташа поскреб шею. «Только у нас с Колываном дело без жалости идет. И он первый за кромочку ступил». «Я-то не ступала». Асташа ухмыльнулся. «А вот только что чего было-то?» Нежданно отвела взгляд и силой потянула гребнем волосы. «Правильно, не жалей». Вдруг согласилась она. «Я тебя нежалейного и полюбила». «А я-то тебя нет?» «А ты никого не любишь». «Батю люблю». «Батя твой умер. Только не серчай сейчас. Я ведь своего батюшку тоже люблю. Ну и что? Из живых людей любишь кого?» «Найдется», — уверенно ответила Асташа. «Никого не любишь», — убежденно сказала Нежданно. «Если и кажется, что любишь, так это пройдет. Я знаю». «Что ж выходит, я тебя полюблю. За жертвы твои, да?» «Никого. Кроме часовой. Ты уже не полюбишь. А мужем будешь моим». «Не буду», — напрочь отказался Асташа. «Будешь. Я своего дождусь. Добьюсь. Я знаешь, какая упрямая. Добилась же, чтоб ты пришел сюда и взял меня». «Дураку наука», — зло согласился Асташа. «Для тебя наука — барки водить, а в других науках ты навсегда дураком и останешься». «А что ж тебе муж дурак?» «У меня не дурак муж будет. У меня муж будет сплавщик, лучший на часовой». «Твой батя разве что солнце с неба не сорвал, чтобы я часовой ни в жизнь не увидел!» — жалчно сказал Асташа. «Ты батюшке не нужен», — Нежданно покачала головой. «Так теперь еще вдвойне!» «Нет, я не о том. С батюшкой что-то случилось, какая-то беда. В грех он впал. А ты мешаешь исправить. Вот и все». «Уколи грех, так покайся». «Того, значит, мало». Асташа помолчал, размышляя. «А мне какое дело до Колывановых грехов? У меня и толк другой». «Раньше батюшка не таким был». Нежданно не отозвалась на Асташину досаду. «Это все его пугач. И твои дядья сгубили. Гусевы псы мне не родня!» Сразу отрекся Асташа. «Батюшка всегда угрюмый был. Матушку бил, бывало. Но я у него в баловницах ходила. Как в отроческие годы вошла, когда титьки появились, он ни разу на меня руку не поднял. Все после пугача изменилось. Наш-то толк беспоповский пугача принял. Колыван в истежельчество перекинулся», — возразил Асташа. «Батюшка из толка в толк не шарахается», — твердо ответила Нежданно. И Асташа понял, что тайна для него истежельчество для нее не тайна. И стяжельчество тоже без поповства, только с вагулами и для славного дела. Это батюшке сам Мирон Галанин подтвердил. Я ведь, Астафий, не дура. Не только слушаю, а еще и понимаю, чего услышала. Асташ какими-то новыми, удивленными глазами смотрел на Нежданну. Чтобы от девки, да какое-то понимание было, ну и дела. К тому же Гермонов толк признали только на Невьянском соборе через 2 года после Пугача. Так что вина на Пугаче, а не на истежельцах. А ты, небось, решил, что это они виноваты, Колыван, Гермон, да Конан, которые тебя в свой толк не берут? В голосе Нежданно мелькнула насмешка. «Плевал я на их толк!» — тотчас ощетинился Асташа. «Мой батя без истежельства лучший сплавщик был!» Нежданно не ответила на вызов. Батюшка тайком Пугачу присягу принес. Все сплавщики перед Белобородовым ему крест целовали весной в Старой Утке. А потому батюшка и был обязан переправить царскую казну. От Утки до Кашки ее и под Терентьев вез. От Кашки до Кумыша — Гусевы. От Кумыша до Чусовских городков должен был батюшка везти. А Гусевы твои — не мои! — рявкнула Сташа. Гусевы в дороге передумали. Они на то и брали с собой перехода, который Пугачу-то не присягал, чтобы он им какое-нибудь тайное место указал, где казну можно спрятать. Сами-то они часовой не знали, кто они были. Ямщики, целовальники. А батя моего, значит, потом клад стеречь? Наверное. Им зачем свидетель? Ну, говори дальше, кивнула Сташа. В горле у него пересохло, он встал, черпанул ковшиком воды из бодейки, где кисли мочалые веники, попил и сел рядом с Нежданной. Они к батюшке ночью завалились. Я на печке лежала, за занавесочкой, все слышала. Хоть и малая была, да почему-то запомнила. Перехода связанного привезли. Он отказался казну ворованную прятать. Пришлось Гусевым батюшку уламывать. Батюшка тоже воровать казну не захотел. Тогда Гусевы убрались. И все? Не все, конечно. В казне-то 4 бочонка с вином было. 1 бочонок Гусевы выпили еще до Кумыша, 1 здесь. Как уплыли, продолжали пить, совсем уж пьяные без ума, еле причалили на 4 братьях. Пока валялись по кустам, переход развязался. Положил в насаду 2 бочонка с золотом и уплыл. Утром Гусевы проснулись. Ни золота, ни перехода. Да еще во сне у них Малафейка-дурачок блевотой захлебнулся. Там, на 4 братьях, они его и похоронили. Это его кости Бакирка нашел. Слышал о том? Асташ, конечно, вспомнил. Вспомнил еще и то, что весной Бакир там же, на 4 братьях, показывал ему бочковые обручи с чеканкой ЦР ПТР Федорыч. Это были обручи свинных бочонков нахлесть, опростанных Гусевыми в ту ночь. «А где ж тогда клад?» — глупо спросила Сташа. «Это только переход и знал», — улыбнулась Нежданно. «Он ведь золото увез, спрятал и никому не сказал, даже тебе. Только басни осталось. 4 брата Гусевых, боец 4 брата. Там, мол, и схоронена казна. Бакир всю гору изрыл. Все скалы облизал и обнюхал, даже кости Малафейки достал. А клада нет». «Ну, а Гусевы чего?» — хмуро спросила Сташа. «А чего Гусевы? Они отступники. Они царя предали и сплавщиков, которые царскую казну берегли. Им среди людей больше жизни нет». «Да они-то как раз неплохо пристроились», — хмыкнула Сташа. «Чупря при Конане, Яшка Формазон при старце Гермоне в скиту. Только Сашка размуничил сам по себе, потому и погорел». «Пропащий человек в тайном хозяйстве — вещь полезная», — недобро улыбнулась Нежданно. «И на любой грех для хозяина согласен, и похерить не жалко». А Саша повернул голову, заново разглядывая Нежданну. Она засмущалась этого взгляда, обхватила себя за плечи, прикрывая грудь. «Камелек-то прогорел». «Баня выстужается. Успеем договорить, не окочуримся». «Сашка прошлой зимой к батюшке приходил», — покорно продолжила Нежданно. «Говорил, что догадался, где переход клад спрятал. Батюшка ему не поверил, прогнал. а потом засомневался, правильно ли сделал. А потом узнал, что Сашку солдаты словили. Батюшка побоялся, что Сашка властям проклад под пыткой скажет. Сашку должны были из шайтанских заводов в Казань отправить к губернатору. От заводов до Аханска на барке. Дальше с караулом по Казанскому тракту. Нежданно словно споткнулась, замолчала. «И что?» — подтолкнул ее Асташа. «Я не знаю, что было. Но на этот сплав батюшка только на полпути нанялся, от Ревды до Кумыша. Дальше молодой Гилев барку повел, ну, Алферка. Никогда раньше батюшка сплава на полпути не оставлял. А на его барке мы с матушкой плыли. Мы весной в Ревду ездили поклониться Невьянской Богородице. Нашу-то домашнюю каплицу батюшка после прошлогоднего сплава замкнул и доступа никому не давал. Как жить-то без причащения на Пасху? Вот мы ездили, а обратно на батюшкином парке. И в Ревде на пристани я от тамошних баб узнала, что Конан капитану Бергу, который Сашку Гусева охранял, посоветовал Сашку на батюшкины барки отправить. Поначалу Сашку и поместили в батюшкину казенку. А потом Калистрат Крицин упросил Берга Сашку от батюшки убрать. Я сама видела, как солдаты Сашку расковали и вывели. И еще видела, что батюшка незаметно Сашке ключ сунул. Какой ключ? Ну какой? Не от бабкиного же сундука, от кандалов. Асташ совсем сутулился, не в силах понять, почему все происходило так, как происходило. Он никак не мог увязать в узелок сразу столько ниточек. Колыван хотел, чтобы Сашка сбежал, а сам отказался его вести. И зачем Колыван сошел с барки в Кумыше, когда Сашка в батиной казенке поплыл дальше? И вообще, зачем это все? Чего Колыван выгадывал-то, чего добивался? Почему ему батя и после смерти своей покоя не дает? Ты мне скажи, почему все так? Измученно попросил Асташа у Нежданной. Для чего все это? Чего Колывану нужно? Казна! Он ведь уже от казны отказался, когда Гусевы сулили. А по что тогда Бакира кормит? Думаешь, найдет Бакир казну, так Колыван ее Бакиру и подарит? Да он сразу Бакиру сшибет башку так, что та три версты катиться будет. По что Колыван всем говорит, что мой батя казну украл? Чтобы никто ее больше не искал, и можно потихоньку потом ее забрать себе? Я не знаю, оставь, не знаю. Нежданно страдальчески посмотрела на Асташу. Я сама не знаю. Может, и в казне дело. Но я вижу, что не только в ней. Я вижу, как батюшка изменился, словно помертвел весь. Для него никого вокруг не осталось. Он всеми нами, и тобой, и твоим отцом, какую-то свою беду перемогает, и ничто его не остановит. Да какую беду еще? Яростно прошипел Асташа. Это после прошлогоднего сплава началось. Он вернулся и замкнул каплицу, и с тех пор будто сквозь людей смотрит. Я только единый раз в каплицу попала, когда он уехал и ключ за кивотом забыл. И знаешь, чего я в каплице увидела? «Младенцев он там, что ли, жрет? По вагульской вере?» — хрипло спросила Сташа. Нежданно пренебрежительно усмехнулась. «У него там перед каждой иконой по куче воска от свечей натекло. И только перед единым образом. Ни капочки. Перед Трифоном. И образ Трифона черный-черный, как копотью покрыт. Только нет на нем копоти. Сам почернел. Еле глаза видны». «А почему что?» — хрипло, растерянно спросила Сташа, озираясь по темным углам бани, словно сей миг полезут оттуда банники да обдерихи. «Только скажи самое страшное слово. Ты ведь сплавщик? Ты ведь знаешь предание о Трифоне?» «О, как не знать?» «Я вот думаю, батюшка шел со сплава прошлой весной и увидел на часовой Трифона в лодке и со свечкой. Бывало, и другим Трифон являлся. То ж после того бесом служить шел, наоборот. Я думаю, что Трифон-то батюшке не поклонился, не увидел его, и батюшка того испугался больше, чем самого Трифона. явление.